Глава 11, в которой Ириска узнает о том, что случилось во втором городе, а Петрович принимает бой. «Неуютно здесь», — проворчал Страус, когда они с друзьями наконец-то добрались до нужного коридора. «Неуютно и опасно». Тюрьма цитадели разума представляла собой тупиковый коридор. В него выходили маленькие камеры. Коридор отделялся от подземелья толстой, обитой железом дверью, закрытой на большой врезной замок, к которому сразу подошла Полундра. Рыжая присела, заглянула в замочную скважину, улыбнулась, достала из-за пояса несколько проволочек, вставила их внутрь, покрутила, а когда услышала негромкий щелчок, повернулась к друзьям. «Дверь открыта». «Где ты этому научилась?» — поинтересовалась Ириска, сопроводив вопрос выразительным взглядом, ясно говорящим, что фея не ожидала обнаружить у подруги подобные таланты. «Я росла в большой семье», — туманно ответила Рыча. «Главное, что мы открыли дверь», — произнес Гаврила и поднял вверх большой палец правой руки, демонстрируя Рыжей, что восхищен. А вот осторожный Хиша продолжил бубнить. «Лучше бы мы сразу отправились в библиотеку». «Чем лучше?» — поинтересовался студент. «Тем, что сейчас мы в тюрьме», — ответила птица. «А тюрьмы охраняют». Хиша нервно огляделся. «Здесь наверняка полно стражников». «Стражники бегают по всем подземельям и пытаются нас найти», — хмыкнула Полундра. «А поскольку вы сказали в узелоку, зачем приехали, то, скорее всего, стражники бегают вокруг библиотеки. Никто не подумает, что мы отправимся в тюрьму». «Вот уж точно!» — согласился Страус. «Кем надо быть, чтобы добровольно сюда прийти? Может, выберем себе камеру пострашнее и попросим нас запереть?» «Тихо!» — велела фея. «Что?» — удивился Дикий. «Тихо!» — прошипела Ириска, после чего осторожно приоткрыла дверь и заглянула в образовавшуюся щелочку. «Что там?» Любопытный Хиша наклонился так сильно, что едва не ввалился в тюремный коридор. «Контролеры!» «Я же говорил!» «Их всего двое. То есть хлопот они тебе не доставят?» Улыбнулась Полундра. «Что?» Ириска изумленно посмотрела на друзей, а те ответили фее такими же удивленными взглядами. «Что вы на меня так смотрите?» «Сделай что-нибудь», — предложила Рыжая. «Избавь нас от стражников», — уточнил Хиша. «Они меня пугают». «Как?» «Усыпи их». Фея растерянно перебрала плетение. «У меня нет такого браслета». «Не может быть!» «Хиша, не дурачься! Там внутри...» Девочка еще раз посмотрела в щелочку, после чего закрыла дверь и продолжила. «Там внутри два стражника в черной форме и красных масках». «Контролеры», — пробормотал Гаврила. «Они вооружены, и нам... «И нам нужно решить, кто умрет, прокладывая дорогу», — закончил за фею Страус и сразу же продолжил. «Пусть это будет студент». «Почему?» — удивилась Рыча. «Я не буду по нему скучать». «Да я тебя сейчас ощипаю», — пообещал опомнившийся парень. «Я тебе покажу, кто должен умереть». «Ты здорово разозлился», — — хихикнул Хиша. — «Теперь иди и порви их в клочья!» В ответ Гаврила промолчал. но только потому, что едва не задохнулся от ярости. «Вы долго будете припираться?» — осведомилась Ириска. «Пока он не сделает то, что должен!» Хором воскликнули студент и страус. «Хорошо», — кротко произнесла девочка, после чего распахнула дверь примерно наполовину, заглянула в тюремный коридор и громко крикнула: «Эй, стража!» «Что?» Черные дружно повернулись на голос. «Ректор Туча тут?» «Да», — машинально ответил один из контролеров. «Хорошо». Фея захлопнула дверь. «Что это было?» Вытаращилась на Ириску Полундра. «Что это было?» Хором осведомились Хиша и Гаврила. «Что это было?» Спросили друг у друга изумленные солдаты. И в унисон друг другу ответили: «Непревзойденное!» И бросились к дверям, торопясь догнать фею. А Ириска и не собиралась убегать. Она сделала несколько шагов назад, повернулась лицом к двери, выставила руку с волшебными плетениями и принялась негромко читать заклинание, из-за которого красно-зелено-фиолетово-черный браслет постепенно окутывался неярким, но заметным сиянием, говорящим о том, что он вот-вот включится и заработает. И в тот миг, когда тяжелая дверь распахнулась и контролеры вывалились в коридор, фея как раз произнесла последнее слово. Раздался негромкий хлопок, подземелье на мгновение осветилось белой вспышкой, и два здоровенных солдата уменьшились в размерах до 5-сантиметровых моделей. «Осторожно, не наступите на них», — попросила Ириска. «Почему?» — поинтересовался страус, который как раз прицеливался в ближайшего врага. «Потому что я не хочу причинять больше вреда, чем нужно», — твердо ответила девочка. «И правильно», — одобрил Хиша, сделав вид, что и не собирался никого топтать. Он аккуратно перешагнул через бегающих по полу контролеров и прошел по коридору. «Ректор!» «Ректор Туча!» — закричал Гаврила, отталкивая страуса и первым вбегая в тюрьму. «Ректор Туча!» «Кто здесь?» — послышался слабый голос из-за третьей слева двери. «Ректор Туча!» «Я знаю, что я ректор. Ты кто?» «Гаврила». «Гаврила?» «Гаврила!» «Что ты здесь делаешь, Гаврила?» — удивился Александр. И его лицо появилось в зарешеченном окошке дверцы. «Пытаюсь вас спасти», — объяснил студент. «А кто с тобой?» «Непревзойденная». «Ириска?» «Да». «Добрый день, ректор. Приятно познакомиться», — воспитанно произнесла девочка. «Мне тоже». Однако договорить ему фея не позволила. «Вы можете объяснить, что происходит? Почему в городе нет волшебства? Почему все ходят в масках? Почему контролеры преследуют Гаврилу? Почему умирают люди?» На несколько мгновений в подземелье наступила тишина. Ириска, Полундра, Хиша и Гаврила, не отрываясь, смотрели на старого волшебника, и тот, помолчав, глубоко вздохнул и ответил: «Поверьте, фея, все, что вы перечислили, далеко не самое страшное». Стыдно признавать, но был момент, когда Петрович совершенно потерялся. Растерянность охватила инженера в тот самый миг, когда он увидел, как страус падает с балкона, а за ним с той же головокружительной высоты летит Ириска. И самое ужасное заключалось в том, что инженер ничего не мог поделать, не мог им помочь. «Нет», — закричал тогда Авессалом, похолодев от ужаса, — «ты не можешь погибнуть! и не смог сдержать повторного крика, когда увидел, как вокруг летящих к земле фигурок образовался спасительный желтый шар. «Ура!» — завопил Петрович. И рассмеялся, наблюдая за тем, как шар прыгает, проламывает крыши домов, а потом катится по улицам, разбрасывая пытавшихся его удержать солдат. В следующий раз инженеру стало тревожно в тот миг, когда волшебный шар растворился в воздухе. Ему показалось, что черные вот-вот схватят фею страуса, но переживания оказались напрасны. Беглецы скрылись, воспользовавшись волшебством, и сколько Петрович не кружил над местом их исчезновения, он их больше не увидел. И встал вопрос, что делать дальше? Ириска и Хиша наверняка отправятся в подземное книгохранилище. А его задача — ждать, внимательно следить за происходящим и быть готовым подлететь к тому месту, где появятся друзья, чтобы забрать их. Решив так, Петрович поднял бандуру, чтобы до него не долетали посылаемые контролерами стрелы, и завис над цитаделью, внимательно разглядывая хитросплетение узеньких улочек. Какое-то время его не беспокоили, а затем Авессалом заметил, что погода начала портиться. Ясное небо стремительно затягивали тяжелые тучи, которые за 10-15 минут совершенно закрыли солнце. Стало темно, будто второй город торопливо погрузился в предвечерние сумерки. Дождя пока не было, но среди бурлящих туч то и дело сверкали ярко-голубые молнии. «Неудачно получилось», — констатировал Петрович, который считал, что погода поменялась по естественным причинам. Однако еще через пару минут инженер заметил, что, несмотря на быстрое появление туч, ветер не изменился и не усилился. То есть тучи не пришли откуда-то, а зародились над вторым городом. Или их вызвали. Стоп. Встревоженный Авессалом хлопнул кулаком по приборной панели бандуры. А вдруг погоду специально испортили? Вдруг это колдовские штучки? Спросил, помолчал и сам себе ответил. Но зачем кому-то прятать солнце? А в следующий миг инженер увидел, как с чердаков и из печных труб, из вентиляционных отверстий, слуховых окон и прочих щелей и укромных уголков взлетают полночные гады. Солнце скрылось, и твари ушастой Бетти безбоязненно покидали убежище, собирались в гигантскую стаю и постепенно надвигались на одинокую бандуру. И Петровичу оставалось только отступить, увести машину, сохраняя безопасное расстояние до полночных гадов. Бандура отлетела от второго города, но стая зубастых и когтистых гадов последовала за ней. «Ваше приказание исполнено, проректор», — доложила вернувшаяся в кабинет Бетти. «Мои детки атакуют летающую машину!» «Я видел», — кивнул Вузелок. Услышав стук в дверь, он вернулся с балкона, откуда наблюдал за происходящим, но вглубь комнаты не прошел, остался у окна, наслаждаясь видом удирающей от полночных гадов бандуры. «Ты молодец!» «Спасибо, проректор!» Ушастая довольно улыбнулась. «При появлении моих деточек Авессалом бросился на утек, но я обещаю, что они его догонят и сбросят на землю». У нее были все основания так говорить. Сам вертожабль Петровича выглядел подбитым. Судя по всему, он недавно побывал в бою, не получил должного ремонта и вряд ли продержится против огромной, злой и очень опасной стаи. «Очень хорошо». Вузелок помолчал, провожая погоню взглядом, после чего уточнил. «Ты отправила в бой всех зверушек?» «Нет», — осторожно ответила Бетти, догадавшись, что за вопросом последует новый приказ. «Осталось немного летучих мышек и вопилок». «Очень хорошо». Вузелок вздохнул и поправил скрывающую лицо маску. «Непревзойденная явилась во второй город за книгой о самоцветных ключах. А судя по тому, что по этой же причине к нам приехал бубнитель, книга необычайно важна». «Ириске удалось проникнуть в подземелье», — вздохнула ушастая. Она поняла, что ей тоже предстоит вернуться в подвалы, и не обрадовалась этому. «Книга, которую ищет непревзойденная, находится в подземном книгохранилище», — сообщил проректор. «Но никто не знает, где именно. Поэтому сначала фея отправится в каталожный отдел. Попробуй перехватить ее там». «А Либер?» «Либер будет командовать контролерами, а ты — своими зверушками. Кто из вас поймает непревзойденную, тот станет моим главным помощником». У Бетти вспыхнули глаза. «Помощником стану я, проректор». «Посмотрим». Вузелок помолчал. «А я попробую поднять нашу армию». И это заявление по-настоящему ошарашило ушастую. «Вы ведь говорили, что демоны еще не набрали нужной силы», — пролепетала она. «Вы говорили, что понадобится больше времени». «У меня нет выхода», — развел руками Вузелок. «Если непревзойденная узнает, что здесь происходит, она уничтожит цитадель». Тюремная камера оказалась небольшой, но чистенькой. В комнате без окон и с одной единственной, но очень крепкой дверью находились привинченный к полу столик, привинченный к полу стул и привинченная к полу койка, на которой лежало старое одеяло, к счастью, ни к чему не привинченное. На столе стоял маленький огарок свечи. Однако его не хватало, чтобы осветить всю камеру. Тем не менее, друзья увидели главное — заключенного. Ректор Александр Туча оказался в меру полным, старым, но крепким мужчиной с приятным круглым лицом, большими голубыми глазами и короткой, совершенно седой бородой. Ириска подумала, что ректор похож на Деда Мороза, только без шубы и посоха. Как все преподаватели, Туча носил мантию и беретту, однако в помещении шапочку снял. Он был вполне здоров, очень обрадовался появлению спасителей, однако сразу предупредил, что тюрьма — не лучшее место для разговора. Скоро должна пройти смена караула, и поэтому маленький отряд немедленно отправился прочь. Удача им благоволила. В пути они никого не встретили. Беглецы поднялись на два уровня, преодолели пару коридоров, спустились по скрипучей винтовой лестнице и укрылись в секретном зале, потайную дверь в которой указал ректор. Укрылись, чтобы обсудить происходящее и послушать историю Тучи, которому не терпелось поделиться пережитым. «Цитадель разума не зря считается лучшим учебным заведением прелести. задумчиво начал ректор, обращаясь ко всем, но в первую очередь к непревзойденной. «Здесь жили и работали самые выдающиеся, самые пытливые умы нашей прелести. Здесь мы познаем законы природы и волшебства, создаем удивительные устройства и приборы, придумываем, как можно облегчить жизнь людям. Мы собрали огромную библиотеку. Мы учим студентов, которые становятся врачами, строителями, волшебниками и несут свет знания всей прелести. Но иногда научные изыскания заводят нас чересчур далеко». Старый волшебник тяжело вздохнул. «Иногда ученые по незнанию или из гордыни пытаются познать то, что лучше не трогать». «Чем вы занимались в безрассудной лаборатории?» Очень тихо спросил Гаврила. «Мы с Узелоком искали способ создать жизнь», — просто ответил Туча. «Создать голема?» — переспросил студент. «Нет, настоящую жизнь», — уточнил ректор. «Мы хотели с помощью волшебства создать живое, разумное, самостоятельное существо». «Я, конечно, еще маленькая, но мне кажется, что это нужно делать естественным путем», — громко заметила Ириска. «Теперь я тоже так думаю», — не стал скрывать Туча. «Вы, взрослые, иногда бываете весьма глупы», — продолжила фея. «И нам часто приходится исправлять то, что вы натворили». «Увы, мы еще не знаем, что придется исправлять», — заметил Гаврила и обратился к Александру. «Чем закончились эксперименты?» «У нас не получилось». «Я не удивлена», — буркнула Полундра, увидела взгляд студента и пояснила. «Задача была слишком сложная». «Что верно, то верно», — подтвердил Туча. Он знал, что виноват, и потому не обижался на замечания спасителей. «Мы с Узелоком понимали, что создание жизни с помощью волшебства — это настоящее чудо, и работали, словно одержимые. Мы проводили в лаборатории дни напролет. Мы испробовали все возможные способы, но ничего не добились». «Почему же вы не бросили это занятие?» — удивилась девочка. «Потому что мы ученые, а уж потом волшебники. И мы верили, что это возможно». «Да уж», — саркастически заметил Страус. «Все знают, что если плюнуть в пробирку, через неделю из нее вылезет пиявка». А вот это замечание стало лишним. Как выяснилось, Туча готов был терпеть подобные высказывания от феи и своего студента, но только не от нахальной птицы. «Напрасно смеетесь», — загорячился старый ректор. «Разве вы не знаете, что темные твари, ужасные чудовища плесени, не настоящие существа, а порождение магии? Да-да, когда-то они зародились из нее, из магии. И если плесень способна породить жизнь, то почему этого не может сделать волшебство?» «Потому что плесень порождает не жизнь, а чудовищ», — твердо ответила Ириска. И в комнате стало тихо. Простой и очевидный вывод обрушился на профессора подобно каменной плите. Несколько секунд Туча пристально смотрел на фею, а затем с горечью признал. «Теперь я это понял», и продолжил рассказ. «Но тогда мы были одержимы, идея полностью захватила нас. И однажды доктор Вузелок сказал, что нам необходимо посмотреть, как жизнь зарождается у темных. Он предложил провести эксперимент с пятнами плесени. Я запретил даже думать об этом, но было поздно. Вузелок решил, что отыскал решение. Если волшебник использует темную магию, он превращается в колдуна, — негромко произнес Гаврила. «В злого?» — осведомилась Ириска. «В очень злого». «Почему Захариус не превратился?» «Потому что Захариус не обращался к темной магии и не использовал волшебство во зло», — объяснил Страус. «Захариус был очень умен. Он не причинял вред в буквальном смысле. Не бил, не мучил и так сумел обмануть законы прелести. Захариус творил зло, но оставался волшебником». «А что происходит, когда волшебник становится колдуном?» «Темная магия меняет людей», — ответил ректор. «И зло, которое проникает в их души, отражается на их лицах». «Поэтому здесь носят маски?» «Да». Туча поморщился, будто вспомнил нечто отвратительное, и после паузы сообщил. «Вузелок обратился к королеве Гнил, и она каким-то образом сумела переправить в цитадель пятно плесени». «Не одно», — покачал головой Гаврила. «Не одно пятно». И горестно умолк. «На самом нижнем уровне подземелья находится огромное количество пятен», — продолжила за него Полундра. «Теперь цитадель стоит на тьме». «Какой кошмар!» — не сдержался ректор. «Значит, все гораздо хуже, чем я думал». «Куда уж хуже», — протянула Ириска. «Есть куда», — вздохнул Туча. «Почему я не чувствую пятна?» — спросила Ириска. «По той же причине, по которой ты не чувствуешь волшебство. Их тут нет», — ответил ректор. «Не понимаю. Они здесь», — уточнила Полундра. «Внизу». «Их много!» Страус развел в стороны крылья, но чересчур увлекся, пошатнулся и едва не упал. «Их нет, потому что королева Гнил рассказала Вузелоку, как построить машину ложного волшебства», — ответил старый ректор. «В ней темное смешивается с белым, и получается нечто серое и неестественное. Получается зло, обладающее силой волшебства». «Зачем это Вузелоку?» — изумилась фея. «Затем, что ложное волшебство поглощает истинное, делая беззащитными фей и волшебников», — сообразил Гаврила. «Совершенно верно», — подтвердил Туча. «Садись, пять». Студент невесело рассмеялся. «А самое плохое, заключается в том, что ложное волшебство способно сделать из обычного человека темного колдуна», — добавил старый ректор. «Как сделала уже Либера и Кесси?» «Верно. Теперь понятно, почему они вдруг стали волшебниками». Гаврила вскочил и потряс кулаками. «Лжецы!» «Они не сумели отказаться от силы, которую им предложил Вузелок», — вздохнула Полундра. «Они были обычными людьми, а стали колдунами. Наверное, давно мечтали об этом». «Возможно», — не стал спорить Туча. «Вузелок сумел сотворить жизнь?» — неожиданно поинтересовалась Ириска. Несколько секунд старый ректор пристально смотрел на девочку, после чего грустно поведал. «Ты была права, маленькая фея. С помощью тьмы невозможно создать жизнь. Поэтому Вузелок творит чудовищ. Эпидемии не было. Чума не приходила во второй город. А все люди и не люди, которых объявили умершими, были доставлены в безрассудную лабораторию и превращены в послушных в узелок у солдат». «В контролеров», — догадалась Рыча. «Сначала он делал контролеров», — подтвердил Туча. «Но недавно Вузелок похвастался, что научился творить настоящих демонов, и вскоре вся прелесть затрясется от ужаса». Друзья встретили сообщение ректора гробовым молчанием. И только Ириска нашла в себе силы с горечью прошептать. «Вы хоть понимаете, что натворили?» Со стороны это выглядело забавно. Среди нависающих над вторым городом туч стремительно летела бандура, за которой злым хвостом выстроилась гигантская стая полночных гадов. Крылоцапы, летучие мыши и вопилки никак не могли догнать и вцепиться в шустрый самовертожабль, но не останавливались, ведь Бетти приказала им ловить машину, и они ловили. А Петрович не мог улететь слишком далеко, чтобы измотать тварей и таким образом заставить их прекратить погоню, поскольку ждал друзей, ведь им могла потребоваться его помощь. Вот и получалось, что бандура кометой вертелась над цитаделью, а гады не отставали и терпеливо выжидали, когда Авессалом совершит ошибку. «Да что же вы такие приставучие, а?» — обругал полночных тварей инженер. «Вот прицепились!» Авессалом видел, что крылатых тварей чудовищно много, и понимал, что рано или поздно они обязательно настигнут бандуру. Окружат ее, облепят, разорвут баллон с легким газом, разобьют иллюминаторы, сломают двигатели, в общем, уничтожат. Или же, спасая себя и машину, Петровичу придется улететь далеко от цитадели, что тоже станет победой гадов. Вот и получалось, что убегать от полночных тварей до бесконечности он не сможет. Нужно принимать бой. «Нужно принимать бой», — вслух повторил инженер и вздохнул. Подружившись с непревзойденной, Авессалом сразу понял, что его жизнь станет гораздо беспокойнее, чем раньше, и позаботился о том, чтобы защитить и себя, и бандуру. После победы над Захариусом, когда Ириска на несколько недель вернулась в мир людей, Петрович отправился домой, в свою уютную мастерскую, где не только отремонтировал сам вертожабль, но и встроил в него несколько дополнительных устройств, о которых пока никому ничего не рассказывал. Инженер не любил придумывать оружие, но понимал, что в противостоянии с королевой гнил без него не обойтись. Он приготовился к бою, но не хотел сражаться. «Улетайте!» — в последний раз попросил Авессалом полночных гадов. «Оставьте меня в покое!» Ответом стал грохот. Один из крылоцапов сумел догнать Бандуру и вцепиться ей в хвост. «Проклятье!» — пробормотал Петрович. «Ничего страшного не произошло. Один гад, даже большой, не мог причинить вред самовертожаблю, но за ним скоро последуют другие. Обязательно последуют. И тогда придется несладко». И почти сразу, словно подтверждая мысли инженера, раздался второй удар. Еще одна тварь врезалась в машину. По металлическому корпусу заскребли твердые когти. «Как же вы надоели!» — простонал Авессалом. Времени оставалось чуть-чуть. Крылатые преследователи сообразили, что Петрович водит Бандуру по кругу, и перестали гоняться за ним. Хвост из гадов превратился в облако, которое зависло над вторым городом, и теперь куда бы инженер ни направил машину, он обязательно наткнулся бы на полночных тварей. По корпусу продолжали царапать оседлавшие самовертожабль крылоцапы, однако все внимание Авессалома занимали их сородичи. Сейчас, когда гады темным облаком повисли над городом, Петрович мог использовать против них новое оружие. Но до сих пор сомневался, стоит ли это делать. Он не хотел, чтобы в городе юности о нем вспоминали, как вспоминают о человеке, уничтожившем огромное количество живых существ. Но что делать? Ведь полночные гады встали между ним и его друзьями. Что же делать? И он вдруг вспомнил. Ириска. И бросил взгляд на правое запястье, которое со вчерашнего вечера украшал браслет из красных и золотых коралловых нитей. Второй подарок непревзойденный. Конечно, как я мог забыть? Настроение улучшилось, и инженер резко повел машину на город, как будто собирался в одиночку атаковать гигантскую стаю. Гады заверещали, но вскоре умолкли, поскольку Петрович так же резко остановился, некоторое время парил в воздухе, а затем стал медленно сдавать назад. Со стороны могло показаться, что Авессалом испугался и хочет удрать, и бестолковые гады попались в нехитрую ловушку. Увидев, что Бандура отступает, крылатые грузуны кинулись в атаку, на лету собираясь в огромный кулак. Они рассчитали правильно. Сгруппироваться и нанести мощный удар в борт убегающей машине, чтобы сбить ее на землю. Это была хорошая идея. Но твари совершенно не подумали о том, что у Петровича мог быть свой план. Такой же хороший, как придуманный ими. А может быть, даже лучше. И в тот самый миг, когда крылатые разогнались до полной скорости, когда первые из них уже чувствовали запах работающих двигателей и готовились к удару, когда никто не сомневался, что драки быть и победе ночных гадов быть. Авессалом спокойно закончил читать заклинание, и на пути, готовой к жестокому удару стаи, появилось волшебное окно, сотканная из высших уравнений волшебного порядка. Окно, которое открывало односторонний мост на 1000 километров к северу. «Получите!» — закричал довольный Петрович. «Вот вам!» Остановиться разогнавшаяся стая не могла, повернуть тоже, поскольку окно открылось в 5 метрах от гадов. Передние, конечно, попытались затормозить, однако летящие позади не сразу разглядели опасность, продолжили рваться к добыче, и гигантская стая кувырком влетела в гостеприимно распахнутое окно. «Добро пожаловать отсюда!» — захохотал Авессалом и от избытка чувств стукнул кулаком по приборной панели. «Пошли прочь!» Через несколько секунд волшебные уравнения перестали работать, окно захлопнулось, и теперь перед бандурой растерянно махали крыльями не более 10 летучих мышей и вопилок. Все, что осталось от громадной стаи ушастой Бетти. Исчезли многочисленные гады, которые только что грозили уничтожить летающую машину, и довольный инженер повел сам авертажабль к цитадели.